Глава 62. Боги — высшие существа. Зазеркальный мир был отражением всех миров и вселенных одновременно. И в то же время вратами в каждый из них. Дэнни не боялась в нем потеряться. Боги вели ее ко встрече с молодым королем, любить которого Элла запрещала себе не первый месяц. Судьба смеялась ей в лицо, показывая Даниэле каждый раз, что ее жизнь вовсе не зависела от нее самой. Шагая по зазеркалью из покоев королевы Лиретты, что наблюдала за ней при помощи магии Гивенс, девушка твердо направлялась к королю, чтобы отомстить за всех. За родителей, за Сирину, за беса и за саму себя. Элла горела местью, потому решила не убивать Лиретту Марджери, чтобы та помучилась, познав настоящее горе. Дэнни знала, Гай тоже. Ее брат пытался помочь другу девушки, но тот все равно умер из-за ран, что оказались смертельными. Во всем была виновата Лиретта Марджери. Даниэла напоминала себе об этом каждую секунду. Она желала совершить месть, а это блюдо, как известно, подают холодным. Зазеркальный мир сменил свои краски, став серым и черным. Это были цвета тьмы и хаоса. Элла твердо шагала по зову магии, пока перед ней не возникли три фигуры в черных балахонах из темной материи. Их лица были скрыты под капюшонами, и только красные глаза, словно бусинки, горели ярким огнем. Ей не пришло ничего лучше на ум, чем возмущенно сказать: «Чертовы боги!» «Ну зачем же ты так, дитя?» — ответил ей один из незнакомцев, словно насмехаясь. Голос был хриплым, полным металлическими нотками. «Разве так приветствует тех, кто подарил тебе жизнь?» Вторил другой. Вокруг них танцевала черная магия, которая не принадлежала Дэнни. Казалось, коснись ее, и ты пропал. Это как упасть в бездну или кромешную тьму. Подумав об этом, девушка поняла, что это была древняя черная магия, которой обладали боги. «В этом нет вашей заслуги», — возразила Элла, вспоминая родителей. «Отчего же?» — спросил третий бог, что стоял справа. «Мы предугадали время и парад миров в Зазеркалье, а потом наделили тебя своей силой, когда ты родилась мертвой». «Ложь!» — отрезала Элариэль, нахмурив лоб. «Ты не дышала несколько минут. Твои родители, которых тоже выбрали мы, перепугались не на шутку, но с нашими дарами ты впервые закричала, когда сделала глоток свежего воздуха. Мы тебя сотворили и привели в этот мир». «Ты наше дитя», — сурово сказал первый. «Всегда им была. Ты подчиняешься нам, а за свои ошибки будешь наказана». «Вы о королеве? Так я потом к ней вернусь, чтобы закончить начатое», — пояснила девушка, скрещивая руки на груди. Весь ее вид кричал о том, что ей было некогда болтать с ними. Девушка желала мести. Ее руки чесались, чтобы убить кого-нибудь. «Мы не об этом», — сказал бог, что был посередине. «Лиретта Марджери поплатится за содеянное, в этом мы уверены». «Что вы хотите от меня?» Боги не стали тянуть с ответом долго. «Чтобы ты исполнила пророчество». «Я убью короля», — сказала девушка, радуясь, что ее голос предательски не дрогнул. На самом деле она все еще была не до конца уверена в том, что хотела его убить. Все-таки желать смерти Ричарда и исполнить пророчество — разные вещи. Однако сила переполняла ее настолько, что ей были горы по колено. В данный момент она была самой могущественной во всем мире, возможно, даже во всех остальных мирах и вселенных. убьешь, а потом принесешь в этот мир равновесие, которое было нарушено. «Я убью и королеву, если вы так хотите», — цокнула языком Элла, раздраженно смотря на богов. Их балахоны были полны тьмы, что клубилось вокруг них. Даниэла чувствовала темную энергетику, что исходила от них. Она была холодной и колкой. «Нам ее смерть ни к чему», — отозвались боги в один голос. «Ты вернешь нам то, что когда-то мы подарили тебе». «Вы говорите о моих дарах?» — уточнила Элла, вызывая на правой ладони черный огонь. «Почему я должна отдавать вам то, что принадлежит мне по праву рождения? Я не просила вас о столь щедрых подарках. Вы сами наградили меня ими, так что увольте». «Ты могущественна, это факт. Но мы сильнее тебя», — пренебрежительно сказал бог слева. Его голос показался Дэнни очень знакомым. Она обратила весь свой взор на бога, который продолжил говорить. «И ты в любом случае вернешь в этот мир равновесие, если...» Глаза девушки стали шире, когда она узнала мужской баритон. Ее охватил ужас. Она не дослушала бога, подойдя к нему, не веря своим ушам, а потом бесстрашно схватилась за капюшон и сняла его. Элла вскрикнула, не веря своим глазам. Перед ней стоял живой Бестал Ганс. «Не может быть!» — прошептала она, опуская руки. На ее глаза навернулись слезы. Бес смотрел на нее с той же любовью, что и раньше. Девушка аккуратно коснулась его щеки, не отрывая от мужского лица глаз. Он был холодным, словно живой мертвец, только все так же с красными глазами, напоминающими настоящие рубины. «Как так?» Но Бестал молчал, и эта тишина давила на нее. «Он мертв», — сказал второй бог женским голосом. «И уже давно». Элла медленно перевела свой взгляд на другое высшее существо и тоже медленно стянула с него капюшон. Боги не противились ее действиям. Дэнни ахнула, увидев перед собой Сирину. Ее фарфоровая кожа была бледнее, чем раньше, а на голове совсем не было метки. У девушки были черные гладкие волосы по всей голове, словно она никогда их не сбривала. Сирина смотрела на Даниэлу красными огоньками и улыбалась. Только ее улыбка не была теплой и нежной, больше напоминая оскал. «Сирина?» «Тоже мертва», — прозвучал голос третьего бога. «И уже очень давно. Эти лица лишь маски, Лориэль. Мы боги и обладаем такой силой, о которой ты даже подумать никогда не могла. В народе меня называют смертью», — сказал лже-Бестал, не отрывая своих красных глаз от девушки. «Ганс был моим последователем, как и ты». «А я судьба», — произнесла лже-Сирина. «Сиринаэль Лавес была одной из лучших вестниц судьбы». Слышать полное имя подруги было неожиданностью для Гивенс. «Намного лучше тебя». «Ведь от меня ты получила всего крупицу из-за его подарка», — презрительно фыркнула судьба и косо посмотрела на третьего бога, что все еще скрывал свое лицо. «Это все неважно», — произнес безликий мелодичным голосом. Практически не дыша, Даниэла Гивенс подошла к богу, что подарил ей дар Даркнессы, и сняла его капюшон. Она не могла передать словами, какой ужас испытала, увидев свое лицо. Те же черты лица и аметистовые очи с крупинками рубинов. Такая же улыбка, которую часто девушка дарила всем окружающим, особенно своим жертвам. Белоснежные волосы волнами рассыпались по плечам, ведь были длинными, как у самой Дэнни 2 месяца назад. «Я безликий», — сказал Бог ее голосом. «Могу принимать абсолютно любой лик. И сейчас ты смотришь на дочь богов, Эллариэль Реванс». Гивенс сделала шаг назад. По ее коже прошелся холодок, а ноги подкосились. Видеть мертвых друзей и саму себя было нелегко. «Ты жила несколько лет под другим именем», — спокойно продолжил третий бог. «Позабыв о настоящем, Эллариэль Реванс, твои предки были сильными даркнессами, потому мы выбрали тебя и привели в этот мир для исполнения пророчества». «Зачем вы мне показали все эти лица?» — шепотом спросила девушка, позабыв обо всем на свете. «Чтобы ты помнила, что принадлежишь нам», — жестоко сказал Лжебестал. «Вы постоянно напоминали мне об этом, когда я теряла контроль над силой», — огрызнулась Элла. «Ты умная девочка, но почему-то простые вещи понять не можешь», — усмехнулась судьба в лице Сирины. Дэнни нахмурилась, а в это время третий бог сказал: «А еще мы очень хотели сделать тебе последний подарок, чтобы ты точно исполнила пророчество». «Мы покажем тебе малую часть того будущего, которое у тебя отобрали еще до твоего рождения. Все, что происходит в этом мире, случилось по вине тех, кто начал уничтожать Даркнесс и тем самым нарушил баланс сил во всех мирах». После того, как судьба закончила говорить, она указала рукой Сирины в сторону, где возникло зеркало с серебряной окоемкой. Эллариэль посмотрела на него, но ничего не увидела в его отражении. «Подойди к нему», — велела смерть. «Смелее». Девушка медленно подошла к гладкой поверхности зеркала во весь ее рост. Сначала ничего не происходило, она видела лишь свое отражение, а потом зеркало заискрилось, и через миг перед ней стояла совсем другая девушка. Ее волосы были аккуратно собраны в сложную прическу, которую украшали аметисты. На ней сидело шикарное бальное платье из серебряного шелка с рукавами из ткани, что напоминало настоящую паутину, а лиф идеально подчеркивал девичьи прелести. На ее шее красовалось прекрасное колье из 3 больших аметистов, как и сережки в ушах. Это была не Даниэла Гивенс, а настоящая Эллариэль Реванс, которой она могла стать, если бы ее родители остались живы в ту ночь. Девушка улыбнулась ей, а потом за ее спиной показался Гайнер. Через короткий миг Элла увидела родителей. Ее сердце больно кольнуло, а на глазах появились слезы. Дэнни протянула руку к гладкой поверхности, как и ее отражение, жалея, что не прожила жизнь простой девушки, о которой всегда тайно в душе мечтала. Как только ладонь коснулась зеркала, Даниэла отдернула ее, почувствовав вибрацию. Отражение растворилось. В глазах Даниэлы застыли слезы. «Теперь ты видела, как могла сложиться твоя жизнь, если бы они остались живы», — сказали боги за ее спиной. «Верни равновесие в этот мир и обрети покой. За всех, кого любила, Эллариэль». Девушка обернулась, но богов за ее спиной уже не было. Она снова осталась одна в зазеркальном мире, желая мести за семью и друзей. Магия разгоняла ее кровь по венам, даря тепло и поддержку, а желание убивать затмило разум.